За любовь бороться нужно, сверкнула золотым взором Соня. Решил в небесном городе с тобой объясниться, но то одно, то другое отвлекало. Плюс, как уже говорил, мало опыта, мало опыта, мало опыта. Соня значительно сократила дистанцию, подвинувшись ближе к Строчкину. В свете последних событий твое замечание о женщинах с других планет самого не смешит, когда можешь планетами жонглировать, вместе со всеми обитателями женского пола. Да ладно тебе, смутился Игорь. Вот тебе и ладно, передразнила напарника Соня. Ждешь, вас, ждешь, и что ж, все женщинам, даже ангельским, самим налаживать отношения приходится. Она придвинулась еще ближе, и тогда Игорь осторожно обнял ее за талию. С чего-то нужно начинать. По его эфемерным пальцам скользнули голубые змейки, напряженные ладони ощутили в тонком теле Сони необычное перераспределение энергии. Резкое повышение температуры указывало на подготовку к выплеску силы созидательного свойства. Игорь понимал, что и на этом уровне можно хорошо друг друга узнать, но хотелось других ощущений, доступных лишь при полноценном физическом проявлении. Забронированный Игорем проход на Канван открывался только завтра, а ждать не хотелось. Игорь спросил, была ли Соня на Мальдивах. Услышав отрицательный ответ, он предложил погреться на теплом песке одного из островов. Соня игриво улыбнулась, и они спрыгнули с облака, и закрыла глаза небо, и волны с осторожностью гладили золотой берег, а в ближайших зарослях с экзотическими растениями и птицами все на несколько часов замерло. Даже проказник ветер отгонял бесцеремонных братьев, осторожно прикладывая указательный палец к губам. Он столько странствовал по миру, что давно знал, бывают в жизни моменты, когда двоих никто не должен беспокоить. Ни шагом, ни взглядом, ни дыханием. После успешных начинаний на воображаемом Игорем листе бумаги сами собой появились слова песни. «Где твои черные локоны? Что же ты с ними сделала? Ты теперь, златокая, многокрылая, смелая. Мы под небом качаемся, на седых облаках, и почти растворяюсь я, в твоих нежных руках, понимая, что счастлив я. Для тебя я все сделаю. Как иначе, любимая, многокрылая, смелая, я сорвусь с облаков, чтобы в роще земной нарвать лучших цветов, многокрылой, родной». На Канван они тоже слетали, но немного позже. Да, море, да, пальмы и белый песок, но Мальдивы забыть не получилось. Их редко кто забыть может. Что за прекрасные острова? Глава 32. Дела Люциферовы. Когда-то он был неописуемо красив, грациозен и казался продолжением самого света, дарящего радость безоблачного бытия, ласкающего солнечное тело золотистыми лучами и шепчущего беззаботной душе только прекрасные слова. Его называли несущим свет, светоносным. Вытачивая чадо из податливой материи звезд, Люциды, создатель не мог нарадоваться новой жизни, настолько она вышла стройной и лучезарной, игривой и доброй, всегда желающей услышать, что беспокоит других, заботливой, приходящий к престолу со словами: «Как прошел твой день, отец? Не расстроил ли кто? Нет ли усталости после создания очередного ландшафта или племени? Не требуется ли помощь? Кто подумает, что такой чудо-ребенок попытается когда-нибудь навредить своему родителю?» Но, как это часто бывает, полное отсутствие видимых изъянов не уберегло идеальное чадо от одного разрушительного качества – безмерной гордости. Наделенной силой, равной силе отца, ребенок быстро рос и незаметно менялся, превращаясь в шестикрылого серафима, вздумавшего однажды, ни много ни мало, сместить создателя с престола. Чаду претило, что нужно всякий раз спрашивать разрешение на любое дело. Зачем, если можешь создавать миры сам? Светоносный сеял недоверие к создателю среди своих братьев, объясняя, что они не станут свободными в выборе, пока считают себя рабами отца. Настоящая свобода возможна только с таким же творцом, но имеющим более широкие взгляды. Несущий свет рассуждал так: зачем абсолютная власть и знание старику, пусть и создателю целой вселенной? Надо давать дорогу молодым. Если вылеплен по образу и подобию, свети в полную силу, совершенствуй образ и надолго не задерживайся в подобиях, управляя вселенной. Пусть старик поделится, а уж я власть приумножу, стану править рациональнее и создавать более совершенные миры. Обычно несущий свет не договаривал последние фразы. Миры, где будут внимать только мне. Однажды создатель отлучился по делам, а светоносный взошел на престол и приказал внимать ему так же, как и отцу. Но искусителя не поняли, как он посмел. Инакомыслие, зло, разлагающее правильно скроенную реальность, не поняли и разгневались. Отлучили от престола и хора, прогнали из родного дома вместе с верными братьями, которым он успел пообещать слишком много благ и возможностей. В те далекие времена несущий свет и его братья еще были сильны и имели пылающее божественным огнем оружие. Впрочем, это не помешало сторонникам отца сбросить с небес отступников. Проиграв битву, светоносный падал с товарищами вниз целую вечность. Падал и видел, как чернеют некогда роскошные крылья, обугливаются перья, как появляется на золотой коже противная чешуя, а на лбу вырастают острые рога. Но отец не стал уничтожать главного отступника и присягнувших ему на верность товарищей. А может быть, решил, что равного себе по силе не одолеть, а можно лишь максимально отдалить, придумав наказание соразмерное худшим чертам падшей сущности, гневу и тщеславию. Отец наказал нерадивому чаду самозабвенно служить в одном из недавно сотворенных миров, сплошь покрытом урожайными полями, цветущими садами, зелеными лесами, быстрыми реками, бескрайними голубыми морями, океанами, отвоевавшими у суши большую часть пространства. Но отец запретил любоваться их великолепием, и под плодородной поверхностью этого мира определил чаду мрачное место, где повелел работать с тонкими проекциями тел местных жителей, некогда изгнанных из рая, с душами. Отец наказал искушать их, дабы проверить силу веры в Создателя, ибо каждый имеет выбор: поддаться соблазну и продать душу тьме или вытерпеть лишение и подняться на небеса. Многие проверку не проходили, поэтому получали дополнительное время подумать над опрометчиво сделанным выбором. Подумать под поверхностью земли, где павшему Серафиму предстояло бесконечно отделять в душах грешников свет от тьмы, как иным грешникам во время прохождения мытарств приходилось отделять воду от молока. Но что отец оставил несущему свет от самого света? Только упоминание в имени, только звук, тревожащий глубины памяти, задевающий струны прокаженной души, с великим трудом выдыхаемый во мрак подземелья, и всякий раз больно произносимый, потому что возвращается коротким, оглушающим ударом, безжалостной пощечиной света. Люцифер. Сам-то Люцифер решил, что давно пора все изменить и получить власть не только над душами грешников, но и над остальными, заслуживающими рая своими деяниями еще при жизни, а после, взлететь выше звезд и забрать у отца его престол. Но сначала надо призвать на постой вечную тьму. Когда находишься недалеко от ее первородного источника, это вполне возможно. Планету уродовали бесформенные пятна городов. Постепенно умирая, они оставались под контролем смотрителей. На фоне общего упадка мегаполис Анару еще пульсировал тусклыми огнями, раскинув железобетонные щупальца на целый континент, со зверским аппетитом переваривая в бездонном чреве спутанные клубки коммуникаций. Анару существовал на остатках тириниума. Синтез этого вещества требовал золота. Запас желтого металла, когда-то заготовленный на Терре, давно закончился. Золотые времена канули в лету вместе с проигранной за Солнечную систему войной. Сейчас ресурсы менее удачливых звездных систем таяли вместе с возможностями новых завоеваний. Тириниум требовался и реактору, запускающему гибридные двигатели планеты. Основанные на биотехнологиях, они имели жабры. Дыша ими в космосе, двигатели превращали его материю в энергию для межзвездных путешествий. Анару неустанно чадил километровыми трубами производственных кварталов, где вкалывали в четыре смены сервусы, не знавшие развлечений, кроме работы. Сервусам предписывалось поддерживать смердящее дыхание мегаполиса, а чтобы воспоминания не отвлекали от полезной деятельности, их начисто стерли из памяти. Вшитый под кожу контроллер отслеживал все перемещения, а бесстрастный координатор, заметив отход от станка или собрание числом более двух, подавал сигнал тревоги на болевые рецепторы, и тело обжигало огнем. Нерасторопность при погрузке в транспорт, следующий на завод, тоже наказывалась болью. В барачных коморках сервусов были лишь жесткие койки и уборные, а под самым потолком находилось малюсенькое оконце. Единственным послаблением был короткий перерыв на сон, но над дверьми коморок висело табло с бегущей строкой: когда одни спят, другие уже работают. Применив специальные стимуляторы, можно было и вовсе обойтись без сна, но тогда тела сервусов изнашивались вдвое быстрее. Восполнение же потерь было проблемой. На покоренных планетах не осталось рабочих рук, а производство механических работников владыка старой планеты категорически отвергал. «Запомните», — говорил он, — «для меня, Рандура, единственного, особо ценное энергетическое поле сервусов. От поля можно заряжаться, а от железа какой прок?» Непрерывно функционирующие производства поставляли материалы для ремонта самих производств, домов, ветшающих без полноценного обслуживания запчасти для кораблей поддержки воинов инлунгов и транспортировки захваченных на других планетах пленников, синтетическую пищу и одежду для сервусов, координаторов и смотрителей. Воинам инлунгам не требовались пища, обмундирование и оружие. Инлунги сами были оружием, управляли пространством, а в космосе находились без дополнительных приспособлений. Для межзвездных перемещений инлунги использовали крылья, дарованные источником, средоточием силы, извлеченной Рандуром из черной дыры. Сила обеспечила Рандуру военное преимущество над остальными мирами, но за покровительство постоянно требовала свежую кровь. Синтезированным заменителем источник не удовлетворялся. Выплюнув подделку, он закрывался на долгое время, повергая Рандура в ярости и уныние. Без источника владыка и его воины дряхлели. Дряхлость – это неизбежная потеря силы и власти, а больше всего Рандур боялся лишиться трона. Дворец, где стоял трон, напоминал коготь, выгнутой спиной цеплявший вечно свинцовое небо. К трону вели тысячи ступеней. Если поставим египетские пирамиды одна на другую, то получим такую же длинную лестницу. Преодолевая ступень за ступенью к трону приблизишься измотанным, как после восхождения на Эверест. Возможность полета исключала проблему пешей усталости, а широкие взмахи крыльев приближали Люцифера к верховному жрецу, более древнему и кровожадному, чем все представители египетских и ацтекских божеств. Невысокий и коренастый хозяин трона был облачен в доспех, напоминающий самурайский. Многочисленные щитки создавали эффект мокрой черепицы, открывая перевитые толстыми жилами руки, а за поясом, сплетенным из живых, мигающих желтыми глазами змей, торчало удлиненное подобие меча катаны. На самом деле меч был больше антуражем, чем реальным помощником в бою. Рандур легко расправлялся с противником и без меча. Когтистые пальцы Рандур украсил перстнями с красными и черными камнями. Кожа жреца была белее муки, а виски освещались расширителями возможностей управления крошечными дисками-имплантантами. Самурайская харизма дополняли огромный нос, разрезанный по переносице неровным розовым шрамом, густые брови и почти полное отсутствие губ, поглощенных широким острозубым ртом. Подбородок же Рандура мог соперничать остротой со стрелами. Сначала гостя заметили змеи на поясе владыки, зашипев в три головы и высунув раздвоенные языки, затем и сам Рандур приоткрыл оранжевые глаза и едва заметно выразил Люциферу приветствие. Первые слова Рандура сразу же убедили повелителя преисподней, что аппетиты некоторых властителей со временем не меняются. «Не спрашиваю, как ты долетел?» «Вежливость, атавизм», — без предисловий начал Рандур. «Но поскольку ты преодолел такое огромное расстояние и даже барьер между вселенными, я делаю вывод, что без меня с небесами ты уже не справляешься». Растерял хватку. «Раз решил просить меня о помощи, то наверняка понимаешь, что мне нужно. Кровь, золото и исполнители», — договорил за Рандура Люцифер. «Именно, онесший когда-то свет», — согласился Рандур. «Кровь наполнит источник и восстановит силы, а золото вдохнет энергию в мои машины. Редкоземельные металлы Тиры, вместе с золотом, возобновят синтез Тирениума, и это укрепит мощь стены кораблей, а исполнители перезапустят в городах все процессы, но сначала дадут мне самое важное – кровь, и тогда круг замкнется». «Помню, помню», – сказал Люцифер. «Души вас не интересуют, хотя некоторые инлунги не гнушаются излучаемой ими субстанцией». «Что ты, это крохи», — возразил Рандур, «маленький кубок игристого для боевого настроя. Тонким полям никогда не сравнится с силой источника. Но я помню, что ты желаешь безграничной власти над искрами, без надзора дотошных ангелов. Мои же слуги не хотят отвлекаться на бытовые мелочи, строить, создавать вещи и поддерживать порядок в домах. Поэтому мне и требуются носители душ. Отдав души здесь, они по откалиброванному каналу польются в твое глубокое подземелье, без всяких там небесных судов». Рандур громко расхохотался. «Но для этого мне нужна самая малость, снова у вас появиться. Сейчас самый удобный момент», — с воодушевлением произнес Люцифер. «Ангелы ослабли, как и совет хоров. Детишки, выявленные с помощью морально устаревшей системы вариаций, еще не готовы полностью заменить престарелых вершителей Тиры. Не стоит недооценивать наших врагов», — остановил Люцифер Рандур. «Козырей в рукаве у них всегда достаточно. Ты сам когда-то переоценил собственные возможности, и где обитаешь? В глубокой дыре, откуда прилетел просить помощи, сотрудничества», — воскликнул Люцифер. «Ладно, черный Серафим, это стариковское ворчание. Давай по делу. Кроме Земли Тиры мне также потребуется Сатурн. Последний, кладезь особенных ресурсов. Сатурн поделим, возразил Люцифер. У меня там свой интерес. В недрах планеты средоточие первоначальной силы, а над ней Титан, где и жидкости атмосфера, и от номер два, иронично заметил Рандур. Бедный Игонах, скоро закроет свою лавку, в которой давно нечего предложить. Если Земля дает миллиарды кандидатов на перевоспитание, то на других планетах и тысячи не набрать. Необитающие на Земле сообщества настолько совершенны в морально-этическом плане, что их душам не требуется очистка. А как же Марс и Венера, напомнил Люцифер. Их сообщество еще воспроизводит способных на ошибки и на оборону своих миров. Конники и лучники, отмахнулся Рандур, очень много душевного материала. А о молотобойцах Меркурия почему не говоришь? Крушат и грешат, но редко. Игонаху давно пора сшить костюм для светских раутов, а не бесполезно брицать доспехами. Не в пример трудяге Инмараху. Как он, кстати, эксцентричный модник, справляется, не всегда безупречно, ответил Люцифер. Не суди строго, сказал Рандур. «Ценю предприимчивую молодежь, но после твоего громкого выступления ваш создатель определенно рассчитывал на большие, даром что оставил повсюду запечатанные объемы для очистных городов, но распечатаны они только в двух местах», — с сожалением заметил Люцифер. «Не торопись с выводами», — усмехнулся Рандур. «Вдруг я помогу разочароваться в ангельском строе не только землянам, вы на многое способны». «Знаю», — сказал Рандур. «Кстати, мне еще Плутон нужен». «Мне тоже», — вторил Рандуру Люцифер. «Какой ты упрямый», — нахмурил свои широкие брови Рандур. «Тебе-то Плутон зачем понадобился?» «Ностальгия замучила, он интересен мне с исторической точки зрения». «Да уж, попели вы там славно», — обнажил острые зубы Рандур. «Только горячительного не разрешалось, чтобы еще громче псалмы исполнять». Широко раздувшиеся ноздри Люцифера владыка старой планеты оставил без внимания. «В пении нам равных не было», — немного обиделся Люцифер. «Брось ты, Люц», предостерег Рандур. «Все давно прошло. Что ты сейчас можешь изобразить, кроме похоронного марша? Молчишь, а по поводу Сатурна и Плутона я решил так». Владыка с энтузиазмом потер белые ладони. «Сатурн станет полной оплатой за требуемую тобой услугу, на Плутоне же можешь оставить себе свой храм, а вот расположенный рядом с ним источник станет моим. Мы еще вернемся к этому разговору», напрягся Люцифер. «Но вижу, вы уверены в скором прибытии. Тогда скажите, как преодолеете барьер? Тихо, как я, просочиться не получится. Не опасаетесь ли случайно побеспокоить создателя? Силы моих таранов и резаков хватит, чтобы проделать в соединяющей вселенной стенке дыру, сквозь которую пройдет десяток подобных моему миров», — самоуверенно произнес Рандур. «И твой создатель мне не страшен. Да, в прошлом ему удалось меня победить, но тогда и ты, белый светоч, был на его стороне. Дела минувшие», — сказал Люцифер, отводя взгляд. «Но труба та, затягивающая пространство в пасть черной дыры, до сих пор цела?» — спросил Рандур. Люцифер о чем-то вспомнил, но владыке не ответил. «Цела, я чувствую», — наседал Рандур. «Слышал, она спрятана на Эриде и переведена в режим глубокой консервации», — неохотно признался Люцифер. «Я давно потерял доступ к ее возможностям». «Понимаю, почему вы завели о ней речь. Используя силу черных дыр, она помогла вышвырнуть старую планету за пределы Солнечной системы. Неужели вы подумала о повторении сценария?» Рандур помрачнел. «Мог разверзнуть дыру и поменьше. Вы, Серафимы, в бою полностью теряете разум. Вы и сейчас используете подобную энергию». Владыка стал еще черней. «И природа ее происходит из Вселенной, близкой по характеристикам вашей, поэтому и помогает», — невозмутимо продолжал Люцифер. «Зачем давить на больную мозоль?» — надул щеки Рандур. «Признаю, источнику не хватает питания, но, поверь, перед ударом мы обязательно изыщем резервы и досыта его накормим». «И когда же нам ждать вашего прибытия?» — спросил Люцифер, ожидая реакции Рандура. «Не будем торопиться», — ответил Рандур. «Сначала вышлю разведчиков. Пусть осмотрится, измерит толщину пространства в слабых местах. Могу предложить своих, даже закладки под пробой имеются. Ангелы о них не знают. Дернем с обеих сторон». «Твоим я не доверяю», — сказал Рандур. «До меня дошли слухи, что разболтались они совсем. Пиры, рулетка, дармовые души. Меня на них нет. Искры можно использовать рациональнее, а не раздавать в награду не пойми за что. У нас уникальная система стимулов», — не согласился Люцифер. «Лишнего никто не получает. На твоем месте я бы усилил дисциплину», — вздохнул Рандур. «Иначе получишь абсолютный хаос, а его даже я не приемлю. Но оставим в стороне бытовые проблемы. Предлагаю обговорить стратегию возвращения. Полностью в вашем распоряжении, слегка кивнул Люцифер. Голову он ни перед кем не склонял. Над головами властителей душ и тел развернулась объемная карта. На границах чужих вселенных загорелись места будущих пробоев пространства. Зло обсасывало каждый пунктик своих черных планов, как сахарную косточку. Главное, чтобы нашлись герои, способные эти планы разрушить. Ведь надежду еще никто не отменял. Глава 33. Совет хоров. У каждой планеты свое звучание. Земля раскладывает на несколько голосов красивые арии, Венера бесподобно воспроизводит контральто, Уран и Нептун хрустальными нотами щекочут отражаемое от ледяных тел эхо, исполин Юпитера из глубины кровавых штормов наращивает бесподобное крещендо, Марс отбивает в гонге боевые ритмы, а изрытый кратерами Меркурий поет красивые баллады о великих звездных рыцарях. Но все планеты уступают в силе звука своему королю, лимонному Сатурну, рычащему на низких тонах, постепенно переходя на неизвестные звуковые высоты и передавая на роскошные кольца раскачивающие космос вибраций. Неповторимая музыка планет, заслуга хоров, отпугивающих злые сущности, способные заполонить все вокруг, не исключая пространство ангельской столицы. Именно поэтому защита Кайтери имела множество уровней. Игорь убедился в этом, отправившись с Соней и Архонтом на заседание Совета Хоров, управляющего органа планет Солнечной системы. Пришлось преодолеть глухие посты четырех стационарных куполов, затем погрузиться в недра обрученного гиганта, где, под очередным куполом, располагались тысячи золотых сферических зданий. В самой большой из сфер находился гигантский зал. Материал его пола и стен напоминал мрамор, осторожно мерцал мелкими звездочками и казался живым. У входа в зал стояли стражи ослепительной красоты, в простых белых платьях и открытых сандалиях, с обнаженными мечами за поясами и тонкими трубами в руках. В центре зала вокруг белого стола располагались 17 тронов с резными спинками. Три трона были свободными. На остальных восседали величавые представители планет Солнечной системы. Хор каждой планеты делегировал в совет двух кандидатов. Пряху, хранящую от разрывов космическую материю, и защитника Пряхи, отвечающего также за безопасность планетарного щита. Анирон успел просветить Игоря, что карликовые планеты, Плутон и Ирида, обитателей, а значит, и хоров, не имели. Однако Плутон хранил источник силы голосов, а на Ириде находился музей артефактов, возникших при создании Солнечной системы. Хранитель музея Тагур был внештатным членом Совета Хоров и предпочитал затворничество. Обращались к старику лишь при необходимости извлечь на свет одну из заряженных космосом вещиц. Получалось 8 хоров. Цифра символизировала не только бесконечность Вселенной, но и неисчерпаемость силы голосов, поддерживающих звездную систему в состоянии стабильности. Когда вершители повернулись к гостям, Архонт почтительно склонил голову. «Словно вчера встречались мы с вами в стенах бастиона», — сказал Анирону мужчина с изумрудным взглядом. На мужчине был строгий алый костюм, в руках — белая трость. «Но время не стоит на месте, и уже сегодня вы приводите к нам новых помощников». Вариатор не ошибся, Айдар. Архонт слегка подтолкнул Игоря и Соню к столу. «Не смущайтесь», — глава Совета Хоров поманил к себе стушевавшуюся молодежь. «Все мы здесь братья и сестры, все, в равных правах. Приветствую молодых вершителей», — громко произнесла женщина в пышном алом, в тон костюму Айдара, платье. «Я рада, что космос учел ваши старания и принял в нашу семью. Салиантра, правая рука главного», — вспомнил Игорь. Правая рука походила на Айдара иконным ликом и властным взором. Будучи серафимами, Айдар и Салиантра имели равные возможности для преобразования космической материи и обслуживания планетарных щитов. Верные гвардейцы Создателя превосходили остальную ангельскую братью в возможностях и наводили порядок в самых проблемных секторах. Интересные искры разбужены, Салиантра не отрывала от Игоря оценивающего взгляда. Для них юно само понятие древность, а по виду не скажешь, улыбнулся Анирон. Вид обманчив, вспомните херувимов. Салиантра переключила внимание на Соню, и новые вершители скоро докажут это. Почувствовав колоссальную силу серафимши, напарники одновременно подумали, что с этой ангельской особой лучше не спорить. В метре от Салиантры сидел Тадана Тыклим, длинноволосый брюнет в зеленом балахоне, с черной повязкой на глазу и покрытым шрамами лицом. Представитель хора Венеры буравил гостей единственным оком. Корсарша в зеленом, без шрамов и повязки, но в черном платке и с бусами в виде клыков удостоила напарников надменным взглядом карих глаз. Возможно, предшественники Игоря и Сони нравились ей больше, или же причиной неприкрытого недружелюбия был скверный характер. Тегиза отчаянная, подсказала Соне память. «Не представляю их с крыльями», — скрыто сообщил Соне Игорь. «На палубе шхуны, да, с абордажными крючьями. На Венере комфортно существует целое пиратское сообщество». Также скрыто прошелестела Соня, объяснив вызывающий вид венерианцев. «Слетаем туда и тоже кого-нибудь возьмем на абордаж», — предложил Игорь. «Только злых пиратов, потому что перед нами их противники», — уточнила Соня, еще раз убедившись, как обманчив вид некоторых сил добра, как в целом ощущение, сменил тему Игорь. «Как в зоопарке», — призналась Соня, — «только в клетке мы, а не мартышки. Не хочу быть мартышкой». Игорь отправил Соне образ обезьяны, швыряющей в зеркало камень. «Придется потерпеть, мы же как бы на смотринах», — расстроила напарника Соня. Недалеко от Венериан откинулся на спинку трона выходец Сурана, желтоглазый крошалет. Его длинные песочные усы свисали на мощную грудь, плиты которой обтянула янтарная кольчужная рубаха. Ничем не уступала Таданату в силе Жава Транига, раскосая уранианка с маленьким синим ртом, полным острых зубов. «Подозрительная особа», — подумал Игорь, — «весьма опрометчиво подставлять такой мадам свою шею». Но Соня уже знала, что зубы части жителей Урана длиннее, чем у Жаватры, и жители эти ни в одном из воплощений не попадут в совет. По правую руку от Эйдора гордо восседал Артиний, вершитель с Марса, подобный античному богу, поразил Соню бронзовой кожей и совершенством черт лица. Ожившая скульптура смотрела сейчас на представительницу хора Земли антрацитовыми глазами, беззастенчиво срывающими с ангельской ауры слой за слоем. На ухо Артинию с легким смешком что-то прошептала красавица в струящемся оливковом платье, марсианка Иродине. Обычаями и порядками марсиане напоминали спартанцев и готовили лучших в солнечной системе воинов. Темноглазая Сумнири из хора Нептуна была улыбчивым созданием, одетым в голубые одежды, хрупким, с белыми губами и коричневыми волосами. Густые локоны разбавлялись красными прядками. Сумнири не переставала демонстрировать доброжелательность вместе со своим худощавым защитником, Толомрагом, соперничающим с ней бледностью губ и шириной улыбки. Юпитер представляла Халплада, плечистая и мускулистая обладательница огромного бюста. Напарник Халплады звался Хальпиулами, будучи раза в три ее шире, обеспечивал паре особенную гармонию. За таким буквально как за каменной стеной, вздохнула Соня, отводя взгляд от необъятных бицепсов Хальпила. Игорь, напротив, взгляд на Юпитере они не задержал, подумав, что на планете гигантских штормов и молний с менее колоритной фигурой просто не выжить. За хор Меркурия отвечали от Илья и Ситарк. Немного сгорбленный, похожий на хмурого Гефеста, он был одним из проектировщиков небесного города, а его рыжеволосая напарница когда-то руководила главным догматером своей планеты. Соню удивил пиджак от Илли, ярко-желтый, с торчащими вдоль рукавов вороньими перьями. Для представителя расы, объединяющей не только воинов, но и ученых, наряд был весьма вызывающим. Одежда и внешность вершителей, их прошлое и настоящее говорили о том, что жизнь бурлила не только на Земле, но, по причине эволюционной и ментальной незрелости земной цивилизации, была скрыта от землян, особенно от электронных глаз продвинутой космической техники. Конечно, кое-что этой технике показывали. Голые равнины, горы и подобие развалин как туманный намек на былое существование обитателей планет. Вдруг за спиной Эйдора возникли две серебряные сферы, из которых молча появились те, кто навсегда изменил судьбы Игоря и Сони. Кандидаты на уход из совета, претенденты на другой уровень бытия, рожденные на Земле во времена, когда она еще называлась Террой, а Лемурия с Атлантидой еще не появились на картах. Мергон, некогда великий воитель, сохранил армейскую выправку, а убеленная сединами Ликрания первая жрица светлых храмов, располагала к себе добрым, приветливым взглядом. Она напомнила Игорю его бабушку. «Подойди ко мне», — обратилась Ликрания к Соне. «Значит, теперь космосу помогаешь ты, точнее, ты правишь космос. Вы не оставили нам выбора, не мы, механизмы мироздания. Иногда мне хочется ничего о них не знать, уже слишком поздно. Ты, со своим другом и защитником, в семье. Поэтому я с полным правом могу поинтересоваться у своей сменщицы, понимает ли она, насколько совершенным правилом обладает. Скоро появится отличная возможность испытать его совершенство», — ответила Соня. «Звучит самоуверенно», — произнесла Ликрания с легким удивлением. «Но я узнаю в тебе себя прежнюю, бросающую вызов целой вселенной. Для подобных вызовов нас хорошо подготовили, спокойно парировала Соня. Наблюдая за диалогом земных вершительниц, Эрадиния снова приблизила к уху Артения бронзовые губы. Выслушав пряху, марсианин спрятал надменную улыбку и поднялся с трона. Не стоит ли опасаться, что милая Ангелисса начнет править космос в интересах другой стороны? Вас смущает цвет моих крыльев или их количество? Соня бросила на Артения невинный взгляд и элегантно взмахнула сразу четырьмя перемещителями. Цвет. Темный колер. Артений нервно постукивал перстнями по отполированной поверхности стола. А по количеству вы на два уступаете присутствующим здесь серафимам. Поймите, перекись водорода мне уже не поможет, изобразила сожаление Соня. И поверьте, резкая смена флагов меня не прельщает. Не шути, деточка Домино, ты еще не представляешь своей ответственности. Лицо марсианина приобрело темно-бордовый оттенок. Уже представляет, сказала Эдар, подходя к Соне. В отличие от Игоря, в ней я не сомневался. Даже сейчас, несмотря на двойственность окраса, Соня в своем предназначении сомневалась, предполагая, что ее с Игорем используют. Но все испытания задумывались для полного раскрытия потенциала будущих вершителей. К тому же вариатор не находит случайных претендентов. Для каждой искры все, или почти все, давно предписано. В данном случае, это защита Солнечной системы. Почетная миссия, не связанная с желанием сделать кого-то жертвой экспериментов. Другое дело, когда кандидаты отбираются инициативой снизу. Айдар многозначительно посмотрел на Архонта. Да, уважаемый Анирон, есть что-то, снова недоведенное до нашего сведения, или вы наигрались в местных героев? Синий взгляд Архонта посерел. Иногда местные герои создают базис для прихода героев глобальных, угодных отбору и вселенной, возразил Анирон. Не будь Клима Караваева, не было бы и зафиксированного сценария действий в подземном городе, протаренной дорожки, которой последовали наши юные кандидаты, пусть и с некоторыми отступлениями. Принцип цикличности событий никто не отменял. Что не срабатывает в одном времени, повторяется, реализуясь с более высокой вероятностью в другом. Вам ли не знать, что для этих искр все планировалось давно и свыше? Не примем мы в свои ряды Николая Белова, кто-то другой не стал бы во время выполнения собственного задания инициативно лететь на Землю и спасать Игоря от поглотителя, а Соню от натравленных поглотителем коллекторов. Кто-то другой, не имеющий опыта работы в тайной канцелярии Петра Великого, мог не справиться с инициацией Адели. Не будь у нас Адели, со всеми лекарскими талантами, Соня погибла бы от яда Ринмараха. Наконец, не подними мы с полей сражений Первой мировой Гернеля, другой учитель по боевому оперированию не подготовил бы Игоря так, как это сделал француз. Он же отдал почти весь жизненный ресурс, защищая Игоря в башне Ринмараха. Возвращаясь к Адели, замечу, что она не имела бы мотивации ответственно исполнять врачебный долг, не зная о чудесно спасенном муже. Сама мысль о том, что любимый человек целый находится поблизости, дает женщине силы сдвинуть с места не только горы, но и целые континенты. Допускаю, что у испытуемых могли возникать сомнения, но я верил в обоих. Нам действительно посчастливилось привести сюда искры с древнейшей историей зарождения и воплощений, не всегда связанных с подшефной мне планетой. И причем тут, простите, перья? Бывает, я и о своих перьях нестандартно думаю. Были бы темнее, выглядел бы стройнее, а иногда и хотел бы от них избавиться, особенно утром, когда они противно набиваются в рот. После речи Архонта у Сони и Игоря возникло чувство, что попечитель Земли сказал не все, закрыл глаза на наши давно не романтические отношения и физические кульбиты, размышляла Соня. Это же табу. Не просто так Архонт вещал о новых героях, угодных вселенной. Интересы в ней у всех разные. Игорь тоже не услышал от Архонта некоторых имен. А почему же он про Моха забыл и про мой полет в другую вселенную? Ох, не просто Архонт, сделал выводы Игорь. Но в его картине событий пока не хватало нескольких пазлов. Мой друг, вашей уверенности, рассудительности и чувству юмора может позавидовать любой, сказал Эйдар Архонту. Это я вам как глава Совета Системы, главе Совета Планеты говорю. Но, зная вас как неисправимого комбинатора, предположу, что история наших новых коллег может иметь неожиданное продолжение. А что до крыльев, прояви я сейчас свои 6. Они не закроют сразу столько окон. Смутившись, Архонт сложил свои необъятные паруса. Насчет древности истории соглашусь, добавил Эйдар. Будучи воином в 100 воплощениях, Игорь накопил колоссальный опыт воздействия на реальность, потому и стал силой. А я, спросила Соня, твоя карта инкарнации поражает нестандартностью носителей, ответил Эйдар и обратился к совету. Когда в последний раз мы слышали о протоангелах, вершители всполошились, как один встали с тронов, и снова пронзили Соню взглядами. Она уловила быстро повторяющиеся мысли. Неужели девчонка из существ, заложивших основы нашей деятельности, невероятно? Соня, потомок квалингов, нонсенс. Когда все успокоились и расселись по местам, Соня захотела расспросить о таинственных предках, но Игорь задал свой вопрос. А почему Плутон не имеет хора? Айдар непонимающе посмотрел на Анирона. Игорь не подключен к информационным полям, абсолютное знание сводит с ума. Пожал плечами Архонт. Пожалейте мальчишку. Мальчишку, вскинул брови Айдар. И девчонку заодно, кто тогда пожалеет нас? Чернокрылые, Соня понимала, что рано или поздно придется подключаться полностью, но была солидарна с Архонтом. Первая лавина данных едва не погребла под собой даже потомка протоангелов. Что говорить о Вайтеле Строчкине, неделю отходившем от информационного удара? В повисшей тишине раздался голос Ликрани. Когда-то хор был и на Плутоне, великий хор, и пел он в ныне заброшенном храме Трубоглаз. Под храмом до сих пор действует источник гул, рядом с ним даже немой обретает голос. Сплошные чудеса, вздохнул Игорь, но бывшим хористам Плутона их больше не сотворить. Никто не знает, как он может измениться завтра, сказала Ликрания, но отчасти ты прав. Серафиму, бывшему продолжением света, а теперь проклинающему его, чудеса временно недоступны. Значит, это Люц. Здесь не принято произносить это имя. Предостерег Эйдар. Как скажете, вздрогнул Игорь, но я бы слетал на Плутон, прикоснулся к истории великого хора. Жаль, что не выдастся свободной минутки. Зачем ждать, удивилась Ликрания. Сейчас же отправлю тебя на место. Игорь покинул зал. Перед взором Игоря предстало величественное строение, вырубленное в скале, с фасадом, разделенным галереями на 4 яруса, имеющие несколько глубоких порталов входов со стрельчатыми арками. В арках – статуи трубящих ангелов. Острейшие шпили некогда фокусировали энергию для поддержания обесточенного ныне щита и дополнительной защиты остальных планет Солнечной системы. Внутреннее пространство храма Трубоглаз открылось Игорю разноцветными орнаментальными витражами, свободно пропускающими лучи света, и несколькими широкими нефами. Вдоль центрального нефа к нестерпимо сияющему алтарю тянулись ряды высоких черно-золотых колонн, перекрытых многочисленными сводами. По обеим сторонам от алтаря, на просторном клиросе, появился ангельский хор. Все в белых искрящихся платьях, как на подбор высокие, стройные и красивые. Вперед вышел канонарх, за его спиной встали трубачи. Канонарх зычно возгласил строки молитвы, трубачи затрубили, а певчие протяжно запели. Взять любую из октав не составляло для них большого труда. Затем алтарь залил ослепительный свет. Источником его был подошедший к певчим регент. Ростом он доходил до середины колонн, золотыми крыльями отличался от остальных, а вся его одежда горела и переливалась яркими цветами. Возможно, регент забрал красоту у всех женщин сразу, но кого-то, подобного ему по внешнему великолепию, вселенная не знала. Мужчина запел так, что его не смог бы заглушить и весь хор. Но этого и не требовалось, ведь соло, способное менять миры и пространство, не заглушают.